Кристина Курепина. «Любовь с браком. Что делать, когда хочется уйти?» Введение. Каждая девушка мечтает встретить принца. Мне повезло. Одним прекрасным зимним вечером в моей жизни произошла именно такая судьбоносная встреча. Он был взрослый, красивый, состоявшийся и самодостаточный. Для меня, 17-летней девчонки, роман с таким мужчиной казался настоящим подарком судьбы. Я чувствовала, что достала звезду с неба, сорвала джекпот. Дальше больше. Отношения становились все серьезнее, и мы начали жить как настоящая супружеская пара. Словно пушистым пледом, любимый укутывал меня заботой и нежностью. А я в ответ сделала все, чтобы разрушить собственный брак. Причем мне самой казалось, что я просто идеальная жена. Но эта книга вовсе не о том, как мы делили детей, пылесос и ручную игуану. Все поправимо, и безнадежные браки довольно редки. Я подробно расскажу вам, как мне удалось осознать и, что более важно, исправить собственные ошибки. Наш брак прошел несколько стадий, и порой мне казалось, что расставание — единственно возможное решение. Но я не сдавалась и упорно работала. Над собой, над своим восприятием брака, над отношениями. Не могу сказать, что мне было просто, но это определенно того стоило. Сейчас наша семья крепкая и по-настоящему счастлива, и мы с мужем стали несопоставимо ближе друг к другу, чем в начале нашего романа. Андрей — мой друг, партнер, любовник и просто самый родной человек. Наши отношения полны страсти, пыла и одновременно взаимного уважения и доверия. Не хочу огорчать слушателей, но идеальных пар не существует. Люди меняются, и если в начале брака оба супруга с легкостью закрывают глаза на недостатки друг друга, то уже через год эти незначительные слабости становятся причиной ссор, а постепенно способны даже привести к разводу. Но если работать над отношениями, то таких проблем можно избежать. А еще сделать так, чтобы в вашем браке не появились новые персонажи, такие как привычка, бытовуха, усталость и разочарование. И совершенно неважно, сколько лет назад вы сказали «да» своему мужу. Хотите, чтобы в ваших отношениях царили любовь и гармония? Тогда срочно начинайте работу над ошибками. Если я смогла, сможете и вы.